Но за что, она все еще не понимала, за что ее наказывают. Ичика с интересом осмотрел ее с ног до головы, как бы интересуясь, действительно ли ему нужно это объяснять. «Знаешь, почему я не всегда уворачиваюсь от подзатыльников Чифую, хотя и в состоянии легко это сделать? Потому что ты мазохист», — Лаура дала самое простое, на ее взгляд, объяснение. «Упаси меня боги от такого», — Ичику аж передернула. «Мне хватает того, что некоторые считают меня конченным садистом». «Что?» — такое откровение заставило девушку скривиться. «Забудь об этом», — отрезал ее брат. «Я иногда позволяю Чифую себя бить, потому что за свои поступки нужно отвечать. Пусть с наличием Иса эта пукалка тебе больше как игрушка нужна, но данная игрушка все еще является контрабандным стволом. Плюс ты могла бы не говорить мне о припрятанном револьвере или заготовить более правдоподобную легенду, его появление у тебя. В твою стычку с Якудзой я бы ни за что не поверил, от всех ближайших кланов я избавился еще в младшей школе. И это вся причина», — Лаура даже склонила голову на бок, выражая свое недоумение. Странный жест, который она подсмотрела у брата, запомнив про себя информацию о школьных увлечениях брата. «Главное не попадаться, почти», — тот кивнул. «Надо либо соблюдать законы и правила, либо быть готовой нести ответственность за свои решения. Ну и не попадаться на проступках тоже можно, как и пытаться их оправдать. То есть я могу попытаться тебя уговорить?» Такой подход к делу показался Лауре откровенно странным. «Угу», — Ичика кивнул. «Сейчас мое предложение таково. Я не забираю твою игрушку и не говорю Чифую, за что ты наказана, а ты в течение месяца будешь по часу думать над своим поведением на кухне Академии. Но я открыт к торгу». «Торга не будет», — буркнула Лаура. «Сестрица Чифую точно не ограничится жалкими 30 часами мытья посуды». «Я согласна». «Прекрасно», — Ичика усмехнулся. «А теперь вставай, нас ждет завтрак. У тебя очень странные методы воспитания, проверенные временем. Ты удивишься, насколько разумными, аккуратными, а в некоторых случаях и законопослушными становятся люди, когда понимают, что за каждое свое действие они отвечают собственной шкурой. При этом как раз-таки слепого повиновения каким-то там законам или нормам я от тебя не требую. Хочешь, можешь хоть криминалом заниматься, до тех пор, пока твои действия не будут вызывать вопросов у меня или Чифую, я буду на твоей стороне». Про криминал откровенно странно прозвучало, с постным личиком заметила Лаура. Вообще слова брата были в какой-то мере приятны, но менее странным они от этого не становились. «Чифую бы тебе за это очередной подзатыльник бы дала, может быть», — Ичика хмыкнул. «Но я учу тебя не покорности и не анархии. Мне нужно, чтобы ты научилась обдуманно и взвешенно подходить к своим поступкам, принимая риск и ответственность за них». «Я учту это», — Лаура кивнула, принимая подобную причину. В чем-то это было даже разумно. Когда своя шкура стоит на кону, люди часто пересматривают взгляды на жизнь. Правда, обычно это проявлялось под дулом пистолета или угрозами пыток, а не в контексте мытья посуды и раскрытия пары секретов перед главой семьи. Если Чифую все еще можно считать главой семьи, все же Ичика в последнее время все чаще проявляет себя серым кардиналом, который вроде бы ни за что не отвечает, но в то же время везде вмешивается и продавливает свое мнение. «Хорошо», — серый кардинал хмыкнул и направился на выход из комнаты. «Пойдем, на завтрак у нас круассаны». Лаура очень заинтересовалась данным предложением. Всякие настоящие французские, которыми ее угощала Шарлотта, ей не понравилось. Пусть и вкусный, но просто хлеб. А вот подаваемые в столовой академии круассаны, начиненные всякими джемами и кремами, очень даже ей зашли. Начиненные салатом из тунца, Ичика обманул ее в самых светлых ожиданиях. «Бие, перед летним фестивалем. Это место совсем не изменилось», — подумала Хаки, входя в просторное помещение. Ее дедушка всегда называл этот дом, построенный в старом стиле, святилищем Шинанана. Будто они боги, чтобы жить в святилище. Но несмотря на некоторую дурость ее деда, Хаки любила этот дом. Место, где она провела свое детство, пока им не пришлось переехать из-за Табани. Она не так уж часто могла здесь бывать, последний раз был года два назад. Сегодня же она смогла посетить родные места лишь на несколько дней, аккуратно праздник Абон. Оставив вещи в прихожей, без новых хозяев ходить по жилым комнатам было бы невежливо, Хаки вышла во двор. Рядом с домом располагалась пристройка, дадзё для занятий кендо. Когда-то эта школа была основана дедом Хаки, но после того, как они съехали отсюда, Один их дальний родственник подал в отставку из полиции и взял управление школой на себя. И Хэки могла оценить, что за этим местом действительно хорошо ухаживают. Даже учеников, судя по всему, стало больше, чем раньше, Хэки улыбнулась. Хотя, если подумать, то в противном случае Дадзё бы прекратила существовать. Было время, когда сюда приходили только я с Ичикой, да Чифуюсинси. Смотря на вход в Дадзё, Хэки предавалась воспоминаниям о том, как она сама осваивала путь меча здесь. «Сегодня я обязательно выиграю», — каждый раз кричала она Ичике вместо приветствия. «Прекрасный настрой», — радовался ее дед. «Действительно, Хэки», — Ичика всегда улыбался ей. «Давай хорошо потренируемся сегодня, чтобы после узнать, насколько сильнее мы стали». Это могло бы обидеть как ребенка, так и взрослого, но Ичика действительно всегда помогал Хэки во время тренировок. Даже ее дедушка считал его невероятно талантливым на пути меча и каждый раз качал головой на заявление парня, что копье ему ближе, чем катана. После всех положенных разминок и тренировок всегда шел спарринг, что заканчивался так же одинаково, как и начиналась тренировка. «Завтра я обязательно выиграю», — кричала маленькая девочка вслед парню. Боже, если так подумать, то раньше она слишком часто смотрела Стабани аниме и вела себя как какой-то надоедливый главный герой в начале своего пути становления. От такого сравнения она покраснела и мотнула головой. Ничего кроме стыда такое поведение не вызвало. Хэки винила в этом деда, который отчаянно хотел внука, а не внучку, и который, к своему разочарованию, не мог оказывать значительного влияния на Ичику. Вот и решил Аджи-сан сделать внука из внучки. Ну и, конечно же, не стоит забывать про тлетворное влияние Табани. Никогда не стоит забывать про Табани. Усилием воли скинув с себя мысли о сестре, что никак не могла успокоиться и повзрослеть, Хэки вытащила из сумки свой справочник студента Небесной Академии. В качестве закладки у нее была фотография, где она и Ичика стояли вместе перед этой самой дверью. На самом деле их на фото было четверо. Рядом с Ичикой стояла Чифую, а рядом с Хэки – Табани. Но Шинанана-младшая загнула края фото так, чтобы скрыть посторонних, кроме нее, и ее самого первого и самого важного друга. «Хэки-тян», — вдруг раздался мягкий женский голос. «Да-да», — от смущения, что ее застали за разглядыванием этой фотографии, Хэки не сдержала голос, воскликнув. Она тут же обернулась, прижав раскрытую книгу к груди, чтобы скрыть фото. «Необычно видеть тебя с книгой перед Дадзё, а не с Шинаем внутри», — улыбнулась женщина лет 40 с небольшим. «Я соскучилась по этому месту, а не растеряла все воспитание, тетя Юкика», — чуть насупилась Хэки, стараясь аккуратно закрыть справочник студента. «Расслабься, милая», — Юкика скрыла лукавую улыбку рукавом кимоно. «Я бы не стала тебя ругать за вторжение», — Хэки хмыкнула на это. Тетя действительно никогда ее не ругала, но если Хэки где-то хулиганила, Юкика только говорила: «Ты ведь понимаешь, что это неправильно. Если так, то тогда все в порядке». Это всегда оказывало на Хэки по-настоящему волшебное влияние, ей всегда становилось стыдно. Но несмотря на способность устыдить ее, а может быть и благодаря подобному способу воспитания, Хэки очень любила свою тетю. Юкика была, наверное, единственным родным человеком, с которым у младшей Шинанана были по-настоящему теплые отношения, которые обычно ожидаются от семьи. «Твой приезд был приятной неожиданностью, милая», — Юкика подошла поближе к племяннице. «Обычно все свои каникулы ты проводишь в тренировках и турнирах. Прости, если это стало проблемой», — смутилась Хэки, на что Юкика взяла в свои теплые руки свободную ладонь племянницы. «Главным словом в моей фразе было приятное. Я действительно рада тебе, Хэки-тян, и в этом доме для тебя всегда найдется, если не комната, то хотя бы теплый угол и щедрый ужин». «Спасибо», — Хэки действительно была рада слышать это. «Приятно знать, что где-то все еще есть дом, ее дом. И раз уж ты попалась мне в руки, то не жди пощады», — Юкика в шутливой манере вцепилась когтями в руку племянницы. «Будем болтать с тобой до поздней ночи. Заодно расскажешь, как там Ичика-кун. Я слышала, что он снова учится с тобой в одном классе». «Весь мир знает, где теперь учится Ичика», — буркнула Хэки. В разуме сам собой всплыл образ парня, правда, почти сразу же рядом с ним появилась Табани, в последнее время они почти всегда вместе. На короткое мгновение Хэки внутренне пожалела, что нельзя убирать старших сестер из своей жизни так же легко, как загнуть края фотографии, но быстро выкинула эти мысли из головы, кинув взгляд на якорь призыва Красной Камелии. Хэки не простила Табани за очень многое, Но и вот так вот желать зла человеку, что по первой же просьбе пришел к тебе на помощь. Она как наяву услышала ту самую фразу: «Тетя, ты ведь понимаешь, что это неправильно, Хаки». Юкика удивленно вскинула бровь. «Все хорошо, я просто немного устала». Ложь вышла откровенно бледной, но опытная женщина не стала настаивать на ответе здесь и сейчас. «Тогда не будем стоять на улице, пойдем в дом». Ичика пропела Табане, прокравшись мне за спину. «Ты ведь знаешь, что обученный боец за такие фокусы может и прибить». Хмыкаю, позволив девушке обнять меня со спины. «Совершенно случайно, конечно же». «Угу, рассказывай», — фыркнула она, слегка покачивая меня из стороны в сторону. «Во-первых, я ни за что не поверю, что ты меня не заметил. А во-вторых, то, что ты описываешь, это привычки не бойца, а убийцы какого-то. Одно другому не мешает», — хмыкаю, чуть помешивая рис с овощами, который я готовил по принципу ризотто. «Решила прийти в гости на обед? Вообще-то нет, но пахнет вкусно и, наверное, я не откажусь», — хихикнула она. «Но вообще я хотела пригласить тебя погулять на летний фестиваль». Улыбаюсь. «Да, с удовольствием. Хочешь посетить местный фестиваль или куда-то поехать?» «Местный», — голос Табани выдал ее сложные чувства. «Тетя Юкика уже подрядила Хаки станцевать кагуру в храме». «Кагура?» Все, что мне приходило мне в голову при этом слове, это образы нескольких персонажей из аниме. «Ритуальный танец на фестивале», — фыркнула девушка. «Так вот как он называется», — киваю. «Помнится, в детстве Хаки тоже несколько раз танцевала среди жриц». «Угу, наша семья постоянно поддерживала тесные отношения с храмом», — и снова был этот тон, за которым скрывалась какая-то внутренняя борьба. «Тетя сейчас даже является настоятельницей храма. Как там, кстати, Юкика-сан?» Закидываю удочку. «Хорошо, даже очень», — легко отозвалась Табани. «Мы с ней периодически переписываемся, что не очень нравится ее мужу. Это может стать проблемой, Иткун, я тебя умоляю», — она рассмеялась. «Если мне вдруг нужно будет, я и сама смогу заломать обидчика, будь он хоть трижды отставным офицером полиции. Решать проблемы можно не только кулаками». Откладываю глубокую сковороду с рисом в сторону и поворачиваюсь к Табане лицом. «И я вижу, что тебя что-то беспокоит». «Ну, не то чтобы беспокоит». Табани сложила губы трубочкой, напрашиваясь на поцелуй, который она тут же получила. «Что тогда с тобой происходит?» После поцелуя все же настаиваю на ответе. «Просто немного обидно, что мне не рады даже в родном доме», — созналась она. «Причем родная тетя как раз таки не против как минимум поддерживать общение, да и приглашала она меня несколько раз в гости, а вот ее муж, ты ведь понимаешь, что он просто беспокоится о своей семье». «Понимаю, поэтому он все еще остается мужем тети, а не сидит где-нибудь по ложному обвинению», — буркнула она с непривычной ей хмуростью. «Какая ты, однако, жестокая». «Это не жестокость, меня выпустили из объятия и мило надулись. Если он просто заботится о членах своей и моей семьи, то я его не трогаю, но если бы он как-то притеснял мою семью, то сильно бы об этом пожалел». «Ладно, защитница ты моя, пойдем, позовем остальных на обед», — хмыкнув, подхватываю сковороду, чтобы разложить рис по порциям. «Девочки!» — послушно крикнула Табане. «Идите обедать. Мне показалось, или я слышу крольчиху?» Тут же откликнулась Мадока. «Привет, Матян!» Табане высоко вскинула руки в приветствии. «Зачем пришла, Табане?» — спросила спустившаяся со второго этажа нашего дома Чифую. «Вот видишь, Иткун, я же говорила, нигде мне не рады», — Табане сделала вид, что утирает слезы. И хотя этот жест был более чем наигран, исходя из нашего диалога можно понять, что она действительно не очень-то довольна таким положением вещей. «Не делай вид, что не понимаешь, почему так получается», — фыркнула Чифую. «И ты не ответила на мой вопрос. Я пригласил ее на обед, а после мы вместе хотели пойти на летний фестиваль», — отвечаю вместо Табани. «А мы», — тут же встряла Лаура, — «а вы можете пойти с нами. А если мы не хотим идти с крольчихой», — тут же насупилась Мадока. «Тогда вы можете пойти сами», — мой голос оставался спокойным, но на сестру я посмотрел строго. «И Мадока, если мы так сильно вам мешаем, то я уже достиг того возраста, когда можно самостоятельно снимать квартиру». «Не мешайте», — тут же, в один голос, заявили Чифую и Мадока, а Лаура важно кивнула, поддерживая их слова. «Держишь сестер в ежовых рукавицах», — хихикнула Табани. «Я их люблю, но иногда они очень уж заигрываются в демократию. К рису у нас была запеченная курица. Просто, быстро, вкусно, так я оправдал это для себя. Вообще, несмотря на некоторый опыт самостоятельной жизни еще в прошлых мирах, а также жизнь с Чифую, а потом и с суперсестричками, не могу сказать, что прям люблю готовить. Иногда бывает интересно повозиться, но не более того, и то я частенько пользуюсь магией, когда никто не видит. Тем забавнее бывает слышать, как сестры Табани радуются простой домашней пище. Я прекрасно чувствую, что моя поделка серьезно уступает мастеру из столовой Небесной Академии, где все мы питались последний месяц, но мне досталось несколько комплиментов от всех четырех едоков. Закончив с обедом, мы с Табани не стали откладывать дела в долгий ящик и сразу же отправились в магазин. Да, оказалось, что у нас нет традиционной одежды для праздника. Вернее, нет ее у Табани, а мое короткое, до середины бедра, кимоно с простыми штанами не подходило, по заявлению все той же Табани. На подобное заявление я только хмыкнул. Времени у нас было еще много. Традиционной одеждой последнюю неделю торгуют сейчас буквально везде, почему бы и не прогуляться по ближайшему торговому центру, прежде чем идти на ярмарку вокруг храма. Все равно девушка явно настроена, если не на очередной вечер косплея, то на показ мод в моем и своем исполнении точно. Пускай, мне не жалко, разве что немного напрягает то количество внимания, которое мы привлекали по дороге. Скажи, Табани, мы ждем кого-то конкретного? Спрашиваю свою нареченную, примеряя очередной комплект, уже четвертый. Это были темно-синее кимоно, штаны хакама в тон и голубой хари с узором на водную тему. Я планирую собрать их как можно больше, а потом позволить тебе ускользнуть от их внимания со мною на руках, хмыкнула она, придирчиво осматривая меня. Хорошо сидит? Да, вполне. И выглядит замечательно, так что, пожалуй, я остановлюсь на этом варианте, отвечаю, прежде чем хмыкнуть. И к твоему сведению, удрать от слежки с телом на руках не так уж и просто. От моего замечания она замерла на середине шага и медленно повернулась ко мне. Ичика, мягко-мягко заметила она. Во-первых, я не тело. Живого человека вообще телом не называют. Во-вторых, я не хочу знать, откуда у тебя опыт ухода от слежки с телом на руках. Как скажешь. Признание. Несмотря на отказ Табани обсуждать со мной мою оговорку, вопрос о наличии у меня столь специфичного опыта явно занимал Табани. Хотя, думаю, тут играет важную роль тот факт, что она знает о многих моих странностях. Я прямым текстом говорил ей, что смерть не конец. Она как-то застукала меня за использованием магии. Ей известно, что с биологической точки зрения я похож на ходячий анекдот, слишком здоровый и неестественно хорошо физически развитый. Есть причины для беспокойства и широчайший простор для предположений. Даже интересно, что там надумала себе Табани, все же фантазия у нее больная. И что подумал бы я, не зная правильный ответ про богов и сущностей рангом повыше. Скорее даже парой рангов повыше, но это уже детали. На первом месте точно были бы инопланетяне. Всегда любил научную фантастику. На втором месте что-нибудь вроде сыворотки с суперсилами, как в супергеройских комиксах. Про магию и другие миры я ха-мм забавно, но про что-то подобное я подумал бы в последнюю очередь, если бы вообще подумал, даром, что сам в итоге стал магом и мироходцем. Если тебе станет от этого легче, то я предпочитаю не убивать разумных существ, спокойно замечаю, заставив гениальную изобретательницу снова замереть. Почему мне должно стать от этого легче? Скосила на меня глаза она. Хороший вопрос, хмыкаю. Но я все же считаю важным это уточнить. Тебе стоило подумать над формулировкой, фыркнула она. Предпочитаю не убивать и никогда не убивал, это разные вещи. Верно, мне оставалось только признать это. Табани была достаточно умна, чтобы заметить подобную оговорку. Я обещал ответить на все твои вопросы. Обещал, она кивнула. Но только после свадьбы. Это лишь символ, улыбаюсь и обнимаю ее за талию. Мы уже зашли достаточно далеко, чтобы не цепляться за формальности. Знаешь, Ичика, она тоже слегка улыбнулась и подставила щеку для поцелуя, который тут же получила. Иногда ты напоминаешь мне безнадежно влюбленного романтика. Примерно так и есть, увлекаю Табани в сторону примерочных, так как в руках она держала чудесную красную юкату с геометрическим узором. Разве что я бы вычеркнул слово «безнадежно», оно явно лишнее. Табани легко дала себя увлечь, как в сторону примерочной, так и в плане разговора. Вот так, начав с моего более чем явного намека задавать интересующие ее вопросы, мы сбились на бессмысленное романтическое воркование. Было ли это естественной реакцией Табани на мои заигрывания или она так ненавязчиво увела разговор в сторону, я опасаюсь ставить деньги на один из этих ответов. С одной стороны, гениальному изобретателю нельзя отказать в любопытстве. С другой стороны, я уже не раз отмечал странную манеру Табани вести любой разговор на подготовленной территории. Как бы такими темпами я не проснулся однажды прикованным к кровати в одной комнате с жаждущей ответов девушкой-кроликом. Даже при попытке представить допрос это все равно скатывается во что-то весьма веселое и игривое. Сделав свой выбор, Табани хотела уже потащить меня на кассу, где я оплатил покупки и попросил разрешения сразу же переодеться в купленные вещи. Похоже, что это не было чем-то необычным для этого магазина, так как кассир тут же подтвердила возможность такого действия и предупредила охрану о том, что мы уже оплатили свои покупки. Табани несколько удивилась моему предложению, но спорить не стала и переоделась. «Что теперь?» – спросила она, когда мы оба, уже в праздничных костюмах, вновь вышли к кассам и выходу из магазина. «Теперь будем уходить от слежки», – улыбаюсь самой загадочной из возможных улыбок. «Что?» Прям вот так вот, в открытую и по-наглому. Она заложила руки за спину и привстала на носочки, чтобы заглянуть мне в глаза. Да, Табани, все будет как ты любишь, беру ее за руку, пока она не успела первой рвануть из магазина на перегонки. Раз уж мы раскрыли возможность манипуляции пространством, ты раскрыл, поправила она меня. Угу, конечно, хмыкаю, смотря на нее с неприкрытой иронией. Как уже говорилось, я не верю, что она вообще никак не причастна к сливу того видео. Так вот, дорогая, раз уж карты все равно вскрыты, то можно напомнить, что телепорты значительно проще сверток пространства. Теле, начало Табани в магазине, а закончила уже недалеко от храма. Порты, да, дорогая, телепорты, ухмыляюсь, не спеша отпускать ее руку. Это как? Она с подозрением покосилась на наруч белого демона на моей руке. Так же, как я перемещал продукты в холодильник, напоминаю ей случай, когда она застукала меня за использованием магии. «Не бойся, без тебя я не копался в Исе». «Это хорошо», — кивнула она, прежде чем опомниться. «Стоп, а как тогда? Магия? Магия? Мне явно не поверили. Магия. Знаешь что, я подумаю об этом завтра». Табани сделала жест в духе «это не те дроиды, которых вы ищите» и указала вперед. «А сейчас мы пойдем веселиться. Ох, Табани, я не смог сдержать смеха. Как-то не так я себе представлял признание про магию. Ты настоящее чудо. Не забывай об этом», — хмыкнула она и потащила меня к лоткам с конкурсами. «Хорошо, вот так, теперь повернись», — приговаривала ее тетя, помогая Хаки одеться в наряд для ритуального танца. «Что ж, мы почти закончили. Как тебе?» «Да-да», — тихо отозвалась Хаки, рассматривая себя в большом зеркале. Красный с белым наряд, а также золотые украшения зрительно накинули девушке возраст, отчего она выглядела как молодая женщина. «Сможешь самостоятельно нанести себе макияж, или тебе помощь?» — с некоторым подвохом спросила Юкика. «Могу, я уже делала это не один раз», — хмыкнула Хаки, вспоминая, как раньше тетя наносила на ее лицо белила и румяна, а она хихикала и елозила из-за щекотки. «Ах, конечно, Хакитян танцевала ритуальный танец с детства. Ты была такой милой в то время. Пожалуйста, тетя», — Хаки покачала головой. «Ты говоришь так, будто мы с тобой две старушки». «Ну-ну, не надо так обобщать», — Юкика покачала головой. «Ты только начинаешь расцветать истинной красотой, а вот мне и правда скоро нужно будет идти на покой». «Не драматизируй, тетя, ты все еще очень красива», — Хаки закатила глаза. Юкика очень любила шутить про приближающуюся старость, даром что все еще была способна дать 100 очков форы очень и очень многим женщинам своего возраста. А уж если учесть ее навыки макияжа, Хаки, пока они обе красились, периодически скашивала глаза на тетино отражение, чтобы полюбоваться ее работой. Если для самой Хаки украшения и макияж скорее добавляли возраста, то Юкика наоборот молодела с каждым маленьким штрихом. Это была какая-то магия макияжа. Они пользовались одним набором косметики, использовали одинаковую технику нанесения, но в итоге достигали двух совершенно разных результатов. Закончив с макияжем, Хаки и Юкика некоторое время рассматривали себя и друг друга, выискивая недочеты, но не находя ничего предосудительного. Кивнув, племянница Юкика взяла со специального стенда пару вееров, протянув один из них Хаки. «Хочешь остановиться на этом? Я выиграла турнир страны по кендо», — буркнула Хаки. «Я знаю, с какой стороны браться за меч». В подтверждение своих слов Хаки подошла к другой стойке, где хранились ритуальные клинки в богато украшенных ножнах. Приняв из рук тети один из вееров, она передала ей один меч. Теперь они обе держали меч в правой руке и веер в левой. Эта пара веер плюс меч была частью семейной философии Шинанана, частью ортодоксального стиля фехтования, от которого Хаки когда-то отказалась, чтобы получать стипендию по кендо. В голове невольно вспомнился тренировочный спарринг между ней и Ичикой перед их дуэлью с Элкотт. Тогда он использовал что-то похожее. Стиль меча Шинанана основан на концепции «один взмах, один удар», но не в том смысле, что нужно бить кого-то веером. Нет, оружие в левой руке защищает, запутывает и манипулирует, а оружие в правой руке ранит, рассекает и прячется. Когда-то Хаки считала этот стиль оборонительным, такого же мнения придерживался и ее дедушка, в то время как Ичика использовал такой подход в бою весьма агрессивно. «Так продемонстрируй тетушке свое мастерство», — улыбнулась Юкика. Хаки только кивнула и заложила ножны с мечом за пояс храмового костюма. Сейчас она больше напоминала не Мика из храма, а самурая какого-нибудь. Поправив пояс и убедившись, что все сидит хорошо, Хаки сделала первые па ритуального танца, сопровождая это взмахом веера. Колокольчики, которыми веер был украшен, тихо звенели при каждом взмахе, и Хаки специально двигалась так, чтобы этот звон звучал мелодично. Пусть эту мелодию никто из зрителей не услышит, но и дедушка и тетя всегда говорили ей двигаться в такт мелодии. Следовать за этим звоном – это самый простой способ двигаться правильно. Покачивая веером из стороны в сторону, шагая по кругу, пока не полуприсела, извлекая меч одной рукой, благо украшения на ножнах прекрасно цеплялись за пояс, что и позволило без проблем провести этот фокус. После того, как клинок полностью покинул ножны, танец продолжился. Теперь к взмахам веера и звону колокольчика добавились отблески меча и шум рассекаемого воздуха. «Это все еще остается хорошей практикой», — заметила Хаки, закончив танец. «Действительно», — улыбнулась Юкика. «Пройдя полный танец, чувствуешь себя как после хорошей тренировки. Я бы не сказала, что один танец будет хорошей тренировкой», — чуть проказливо улыбнулась Хаки. В разговоре с родным человеком она могла позволить себе быть немного игривой. Раза три уже больше похоже на правду. «Боже, боже, Хаки», — Юкика поддержала проказливую улыбку племянницы. «Надеюсь, ты сможешь найти себе такого же активного и выносливого мальчика, как ты сама, иначе твоя семейная жизнь будет полна разочарований, тетя». Это была моментальная смерть от смущения и безоговорочная победа Юкика над Хаки. Если так подумать, то у Хаки никогда не было много друзей. Ершистый характер надежно отпугивал от нее девочек, а мальчики достаточно сказать, что впервые она познакомилась с Ичикой, когда сразу несколько ребят издевались над ней. Младший Оримура тогда просто предложил ребятам помериться силой с кем-нибудь, кто готов ответить на их нападки, и тут же предупредил, что будет бить своих обидчиков по лицу без скидок и сожаления. Почему-то тогда все ему поверили и отстали от Хаки. Ичика вообще в младшей школе был известен как тот еще хулиган, и самой Хаки он часто повторял, что лучше просить прощения за поставленный кому-то фингал, чем жаловаться на собственные побои. Их тогда лишали сладкого и телевизора каждую неделю, как по расписанию, так часто они влипали в какие-нибудь истории. И как бы Ичика просто идеально подходил бы на роль того самого мальчика, чего Хаки очень бы хотела, если бы не одно «но». «Привет, Хутян», — вывел Хаки из задумчивости голос ее старшей сестры. Услышав голос сестры, Хаки самым позорным образом взвизгнула и подпрыгнула на месте. Резко обернувшись, она увидела, как Ичика легонько бьет ребром ладони Табани по макушке. «Ты ведь понимаешь, что нельзя пугать человека с мечом в руках?» — строго спросил он у хулиганки с кроличьими ушами. «Простите», — извинилась Табани без малейшей вины в голосе. «Ты не меняешься, Табани», — улыбнулась Юкика. «А вот тебя, Ичика, прям не узнать», — возмужал. «Вы говорите мне это каждый год», — парень улыбнулся. «Что поделать, если дети в наше время растут не по дням, а по часам? Подождите, каждый год?» Слушая их разговор, Хаки понимала только одно — она ничего не понимает. «Да», — Ичика кивнул. «В отличие от ваших с Табани родителей, мы не стали переезжать, и я старался навещать Дадзё хотя бы на праздники. Он ждал, что ты тоже приедешь, Хаки», — заметила Юкика, чем ранила свою племянницу в самое сердце. «Я не...» Хэки не знала, что сказать. Она именно, что не ездила навестить тетю, или человека, которого называла другом и даже имела некоторые романтические фантазии. И все это на фоне ее сестры, что навещала семью Оримура, чуть ли не каждый месяц, по словам Чифую-сан. Да, раньше Хэки была маленькой девочкой на попечении родителей, но что мешало просто попроситься на побывку к тете. И после этого она удивляется, что Ичика легко и непринужденно сошелся с ее сестрой, а не с самой Хэки. «Все в порядке», — вывел ее из мрачных раздумий Ичика. «Я понимаю, что это было нелегко, но я ни в чем не виновата», — он помотал головой. «И тебе лучше выбросить это из головы, по крайней мере сейчас». Хэки не совсем поняла, что это значит. Ее друг считает, что все это не имеет значения. Или Чифую-сенсей его покусал, и теперь он угрожает расправой, если она не выкинет лишние мысли из головы. Действительно, в отличие от Хэки, Юкика сразу же поняла, в чем дело. «Тебе еще предстоит танцевать перед храмом, так что лучше не забивать голову лишними мыслями». «А?» — Хэки удивленно моргнула, прежде чем до нее дошло. «А-а, мы пришли поддержать тебя, Хотян», — радостно произнесла Табани. «Ага, за первый триместр». Подвергаясь постоянному приставанию со стороны, Хэки несколько привыкла к своей гиперактивной сестре. «Наверное, спасибо. Удачи, Хэки», — хмыкнул Ичика. «Как закончишь, мы можем прогуляться вместе». «Да», — сначала она обрадовалась этому предложению. «Агась», — радостно кивнула Табани. Радость Хэки несколько омрачилась. «Это было жестко, замечаю, когда Хэки отходит во двор для танца и мы остаемся во внутреннем помещении храма втроем, я, Табани и Юкика. Зато правда отрезала тетя моей подруги и невесты. Табани разыскивает Палмира, ты из вашего дома выносишь камеры и микрофоны пакетами, но вы оба находили возможность навещать друг дружку и меня. Она была просто ребенком, качаю головой, маленьким напуганным ребенком. Вы одногодки», Юкика фыркнула и сложила руки под грудью, заставив меня тактично отвести взгляд в сторону. «Все женщины семейства Шинанана обладали выдающимися активами, а Табани недалеко от вас ушла». «Ага-ага», — закивала Табани, которая так-то на 10 лет старше нас с Хэки, но предпочитала не заострять на этом внимание. «И все же, тебе не стоило так сильно давить на нее», — качаю головой, «иначе ты рискуешь для нее превратиться из доброй тетушки в сварливую тетку». «Эй», — возмущенная Юкика потянулась и легонько тюкнула меня ребром ладони по голове. «Я не старая сварливая бабка. Я не называл тебя ни старой, ни бабкой», — хмыкаю. «Тетушка в последнее время все чаще беспокоится о своем возрасте», — заметила Табани, за что тоже получила по макушке. «Правда, ее попытались ударить значительно сильнее, чем меня, за что Юкика поплатилась». «Ой-ой», — захныкала она, баюкая ушибленную руку. «Из чего у тебя вообще черепушка сделана?» «Из великого ума», важно заявила Табани, уперев руки в бока. «И из великого баловства», хмыкнул я. «Не без этого», хихикнула моя нареченная. «Вы стоите друг друга», Юкика вздохнула. «Потому и сошлись в итоге, приобнимаю свою зайку за талию». Конец каникул. Смотря на табличку около калитки дома, Шарлотта испытала нешуточное волнение. Табличка гласила, что дом принадлежал семейству Оримура. Ее сюда пригласила Лаура. «Все будет в порядке», — уговаривала себя француженка. «Лаура сказала, что я не причиню беспокойства», — Ичика дал добро на гостей. Вообще, по-хорошему, следовало задаться вопросом, почему именно Ичика разрешил приглашать гостей в этот дом, ведь формально жилплощадь принадлежала Чифую-сенсей. Повертев эту мысль так и этак, Шарлотта тряхнула головой. «Сейчас не время забивать себе голову подобными мыслями, нужно позвонить в звонок, что висел рядом с табличкой. «Давай я открою», — предложил голос за спиной у девушки, и Шарлотта вскрикнула от удивления. «Ичика-сан», — произнесла она сукаризной, положив руки на грудь. «Зачем так пугать?» «Прости-прости», — усмехнулся парень. «Я не хотел кричать тебе издалека, а тихие шаги уже давно стали чем-то естественным. По лесу опасно ходить по-другому». «В смысле?» Француженка не поняла последнюю его фразу. «Мало того, что они были в центре спального района огромного города, так еще и в их век было тяжело найти опасный лес в принципе. По крайней мере, она так думала». «Хаэм», Ичика склонил голову на бок, будто не понял ее вопроса, но потом до него дошло. «А, не обращай внимания, лес, о котором я говорю, и лес, о котором ты думаешь, это две совершенно разные материи». Француженка нахмурилась, пытаясь понять, о чем вообще речь. Может, это какая-то особенность японского языка? Во французском «фарит» имеет несколько значений, помимо банального «лес». Ичика, посмотрев на нее, хмыкнул и братским жестом растрепал волосы у нее на макушке. «Не забивай себе голову, Шарлотта», — улыбнулся парень. «Я говорю о том времени, когда упорно тренировался. Тогда я частенько ходил в лес, совершенно конкретный и особенный лес». Девушка, не избалованная вниманием в принципе, не говоря уж о таком близком, почти семейном, жесте внимания, смутилась от подобного. Ичика же только хмыкнул и кивнул в сторону двери своего дома. «Пойдем, я открою тебе. Что-то меня в последнее время тянет на всякие откровения о своей прошлой жизни. Хотя, стоит признать, что прогулки по демоническому лесу действительно оставляли неизгладимое впечатление. Такая себе зона из сталкера, только в магическом антураже. До сих пор жутко. Лаура сказала, что вы планируете провести время вместе, говорю, вытряхнув лишние мысли из головы. Я правда рад, что ты пытаешься растормошить хотя бы одну из моих сестер. Это была идея Лауры». Шарлотта смущенно покачала головой. «Лаура сказала, что вы собираетесь потусоваться», — хмыкаю. «Ты вообще можешь представить, чтобы кто-то в этом доме использовал слово «потусоваться»?» «Сестра Шинанана-сан», — предположила Шарлотта. «Аргумент, вынужденно признаю. Фактор Табани никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кто-то помянул мое имя в суе. Тут же выскочила из-за поворота только что упомянутая Табани. Я почувствовал твою слежку еще в магазине», — хмыкаю, положив руку ей на макушку. «Могла бы и нормально присоединиться, а не наблюдать издалека. Я присматривала за тобой через камеры, моя девушка совершенно спокойно призналась в преследовании, уголовное преступление, между прочим, а сама сидела в лаборатории. Я, Шарлотта несколько смутилась, наблюдая за нами, хотя мы и не делали ничего странного и интимного, просто стояли рядом. Твоя подруга, Ичика, Табани сделала вид, что только сейчас заметила француженку. Да, признаю спокойно, чем еще больше смущаю Шарлотту. Она пришла в гости к Лауре. Элтян, тут же крикнула Табани, да так звонко, что я невольно отшатнулся. Элтян, к тебе гости. Да, иногда она напоминает мне маленького ребенка. Качаю головой, наблюдая, как моя девушка несется на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Ладно, Шарлотта, присядь пока в гостиной. Я принесу что-нибудь попить. Есть предпочтение? Нет, спасибо, произнесла Шарлотта, осторожно присаживаясь на диван и оглядываясь вокруг. Посмотреть было на что. Чифую очень любила самурайскую культуру, так что в гостиной стояло несколько стоек с катанами, висели картины тушью и было несколько побрякушек под старину. Не знаю уж, насколько она разбирается во все этом раритете, но, чтобы порадовать Чифую, я частенько доставал не просто безделушки, а самые настоящие артефакты прошлого. Особо париться с охлаждающим напитком не стал, решив сделать холодный чай. В большой графин налил покупного яблочного сока, добавил сладкий сироп с карамельным вкусом, чтобы не тратить время на размешивание сахара, и залил все это дело крепким черным чаем, в пропорции 1:1 с соком. Насыпать льда, кинуть пару кусочков лимона и взять бокалы. И вот я уже не ленивая жопа, а рачительный хозяин, что угощает гостей коктейлем, а не просто соком. О том, что вся сложность этого коктейля, это подождать, пока закипит чайник, мы тактично умолчим. Прости, что заставил тебя ждать, возвращаюсь в гостиную, куда уже подтянулись и остальные обитатели дома. Ничего страшного, чуть улыбнулась Шарлотта. Попытаешься подкатить к моей подруге? Лаура, как всегда, была убийственно серьезна. Лаура. Француженка от таких предположений аж подскочила на своем месте. «Мне уже стоит начинать ревновать», — Табани только рассмеялась. «Разве я давал повода подозревать меня в неверности?» «Пожимаю плечами. Ты говорил, что у тебя были отношения», — Мадока фыркнула. «В том числе и с несколькими девушками разом. Ты забыла упомянуть тот факт, что мне не понравились такие странные отношения», — обнимаю свою технозайку, поцеловав ее в щеку. «Зато сейчас меня все более чем устраивает. Избавьте нас от своей приторности, будьте добры», — Мадока скривила личико. «За этим мы официально начали тусоваться, как сказала Лаура. В целом не было ничего особенного. Сначала мы просто сидели и общались, потом встал вопрос о развлечениях, и девушки стали выбирать между настольными играми и каким-нибудь фильмом. Выбирали они недолго, ровно до того момента, как Табани вспомнила, что я в игры никогда не проигрывал, легко выкидывая на кубиках любое желаемое число. Удача выше, чем у богини удачи, это все еще чит. Поэтому был выбран какой-то корейский сериал, с кухни принесли кучу закусок, и тусовка плавно превратилась в посиделки перед телеком. Не лучшее времяпрепровождение, как по мне, но возникать по этому поводу я не стал. Сидели мы так несколько часов, пока домой не вернулась Чифую, что была занята административными делами академии. «Веселитесь?» – спросила она вместо приветствия. «Веселился?» – киваю. «С возвращением, Чифую!» «Угу, я дома», – ответила она традиционной фразой. «Ты обедала?» «Я был уверен, что нет», – Чифую часто забывает про еду. «Не изображая из себя мою мамочку», – фыркнула она. «Уже 4 часа дня, естественно, я обедала». «Она врет», – тут же отозвалась Мадока. «Точно врет», – кивнула Табани. «Уверена, что сестрица была занята очень важными делами», – Лаура попыталась оправдать своего кумира, но отрицать факт лжи даже не пыталась. «Мы слишком хорошо тебя знаем, Чиф», – я хмыкнул и встал с дивана, на котором мы разместились для просмотра фильма. «Давай я соображу что-нибудь перекусить». «Не нужно, мне все равно нужно будет уйти через 40 минут». Она не собиралась оправдываться или отступать от своего мнения. «Как раз успеешь чуть отдохнуть и поесть». Я тоже умел игнорировать мнение собеседника и настаивать на своем. «Как скажешь, мамочка», Чифую сдалась первой. Думаю, где-то глубоко в душе ей все же было приятно такое внимание. Хотя сама она в этом ни за что не призналась бы. «Как по мне, это скорее уж напоминает любящего мужа», — хихикнула Табани. Чифую не поленилась дойти и отвесить подруге профилактический подзатыльник. Несмотря на то, что Чифую говорила о занятости и работе, на самом деле местом встречи был один неприметный бар недалеко от железнодорожной станции. Реально неприметный, вывеска была только на двери, бар «Крещендо» гордо красовалась прямо на стеклянной двери, никаких окон или других вывесок не было, что полностью Чифую устраивало. Это было тихое местечко для своих. Я и сам бывал в этом баре, несколько раз, когда Чиф заливала за воротник слишком сильно, и присматривая за сестрой в полглаза, через магического шпиона, я понял, куда она идет еще на полпути, но заходить в бар сразу Чифую не стала, ожидая кого-то. «Простите за опоздание», — подбежала к Чиф Майя. «Это ты извини, что я так неожиданно позвонила тебе», — хмыкнула Чифую, первой разворачиваясь в сторону бара. «Нет-нет», — помахала руками Майя. «Ничего страшного, я все равно просто просматривала журналы. Это было крайне интересно, чего бы эта парочка вот так резко решила встретиться вместе, где их было бы сложно подслушать. Неужели какие-то секретики будут обсуждать? Эй, Табани», — спрашиваю шепотом, чтобы не отвлекать остальных от фильма. «Ты не в курсе, что там может так сильно занять Чифую в последние дни каникул? Подготовка к учебе?» Моя девушка выгнула бровь. «Ты ведь понимаешь, что я в курсе о жучках в ее ботинках?» Закатываю глаза к потолку. «Ты видишь, у меня в руках хотя бы телефон, через который я могла бы отслеживать эти жучки. Мне показали пустые ручки. Допустим, я с сомнением покосился на механические заячьи ушки, но спорить не стал. Тогда, может, мы оставим девчонок смотреть кино, а сами пойдем и проследим за Чифую и Майей?» «Хм», — на меня посмотрели с подозрением. «Тебе не кажется, что твоя одержимость старшей сестрой немного странная? То есть тебе не интересно?» «Конечно, интересно», — она и не думала отпираться. «Тогда пойдем на кухню», — киваю в упомянутом направлении. «И да, я ко всем своим сестрам отношусь одинаково. Не уверена, что этот факт меня успокаивает», — хихикнула Табани, привлекая всеобщее внимание. «Время уже ближе к ужину, говорю для всех. Мы с Табани на всех приготовим. Я не хотела бы вас стеснять», — подняла руки Шарлотта. «Не беспокойся об этом», — вместо меня ответила Лаура. «Они все равно, судя по смеху, собираются не только готовить, но и миловаться. Виновен по всем статьям», — улыбаюсь. «Пусть мы и собирались подслушивать, но почему бы в процессе и не насладиться компанией прекрасной девушки? Вы неисправимы», — Мадока махнула на меня рукой. «Угу, самые настоящие кролики», — кивнула Лаура. «Че что?» — француженка очень забавно покраснела от такого определения, мы же с Табани рассмеялись. «Не обращай внимания, Шарлотта», — она не имела в виду ничего пошлого, — все еще смеясь, успокаиваю француженку под непонимающие взгляды суперсестричек. «И уж точно мы с Табани не собираемся заниматься сексом на кухне». «Ух», — Шарлотта судорожно вздохнула и покраснела еще сильнее. «Валите уже отсюда», — буркнула Лаура обиженно. «Я имела в виду, что вы жметесь друг к дружке как пара кроликов, а не вот это вот все. Я не стал это никак комментировать, только потрепал сестру по волосам. На этом мы, наконец-то, отбыли на кухню, где Табани тут же достала из квантового кармана ноутбук, над которым принялась колдовать. Я же продолжал мониторить своего магического шпиона. Чифую и Майя, тем временем, сделали заказ в баре. Майя предпочла так называемое резаное пиво, смесь темного и светлого сорта, которые смешиваются вместе или наливаются в два слоя. Майя предпочитала смешанный вариант. Чифую не изменила себе и взяла портер, сорт с повышенным содержанием алкоголя и очень горькое. Любит же Чиф всякую горечь и алкоголь. Подключилась, сообщила мне Табани. Я ничего не пропустила, вроде нет, качаю головой, заодно заглядывая в монитор ее ноута. Два преподавателя Небесной Академии некоторое время пили молча, пока Майя не решилась задать вопрос. «Итак, что произошло?» – спросила она осторожно, отставляя наполовину пустой бокал в сторону. «От каникул осталось всего несколько дней, разве не лучше было бы провести это время дома, с семьей?» «Я думала об этом», – вздохнула Чифую, заставив нас с Табани удивленно переглянуться. «Но девочки пригласили подругу к себе на посиделки, а Ичика все еще носится с крольчихой». «А как?» – Майя понимающе кивнула. «Вы все еще не помирились с подругой?» – бывшей подругой, уточнила Чифую. «И я не собираюсь с ней мириться. Думаю, Оримура-кун имеет свое мнение на этот счет», – хихикнула Майя. «Он меня скоро доведет своим мнением». Чифую юмора не оценила и залпом допила свою кружку, после чего подозвала бармена с просьбой повторить и подать какую-нибудь закуску. «Ну, он по крайней мере пытается наладить ваши отношения», – Майя хихикнула, вновь потянувшись к своему бокалу. «Представьте, как было бы, если бы он просто сбежал к Шинанана-старшей, помахав на прощание ручкой. Не шути с этим», — Чифую хмыкнула, принимая новое пиво и тарелку с нарезанным сыром. «Но если отложить в сторону личную жизнь моего брата и мое нежелание находиться сейчас дома, то нам есть, что обсудить. Вы про ту историю с Евангелием?» Майя перестала посмеиваться под моей сестрой и приняла серьезный вид. «Не совсем», — Чифую пренебрежительно фыркнула. «Вопроса с тем, кто украл ядро, не стоит. Никто не верит в оправдание этих двух придурков, да и они не особо-то стараются скрываться. Достаточно вспомнить тот беспилотник в виде маленькой девочки». «Но после раскрытия особенностей технологии свертки доспехов, начало мая, в общественном поле на Евангелие теперь всем плевать», — закончила за нее Чифую. «Американцы наверняка ничего не забыли и продолжат лоббировать этот вопрос. Кстати, об этом, Майя как школьница», — подняла руку как школьница. «В школу пытаются пропихнуть младшую сестру американского дипломата». «Обломится», — фыркнула Чифую. «У нас квота на учеников, и отозвать одного ученика, чтобы заменить его другим, нельзя. Иначе в процессе бесконечных интриг и перестановок у нас бы составы классов менялись бы каждый триместр. Но мы можем не сомневаться, что ее пропихнут в следующем году. Помимо этого, пилот Евангелия и, что меня несколько удивило, сама американский дипломат тоже прибудут в академию», — продолжила Майя. «Наташа заменит преподавателя класса 3А, а Шквал займет место школьного психолога». «Значит, решили зайти с другой стороны», — кивнули Чифую. «Я только хмыкнул, учеников менять нельзя, но вот преподаватели в академии люди свободные. Даже интересно, какие махинации проходили за кулисами, чтобы протолкнуть подобное решение. Как думаешь, с какой частотой и под каким предлогом меня теперь будут вызывать к школьному психологу?» — тихо спрашиваю у Табани, доставая посуду, чтобы действительно приготовить ужин. «Тебя недавно задержали за попытку самоубийства», — фыркнула моя девушка. «Так что школьного психолога ты будешь видеть в ближайшие пару месяцев чуть ли не каждый день». «Звучит логично», — киваю, кидая на сковороду кусочек кокосового масла. «Хотя я все еще настаиваю, что мне в той ситуации ничего не угрожало». «Подчиненной своего отца это будешь рассказывать», — хмыкнула Табани. «А она будет все старательно конспектировать и задавать наводящие вопросы. Эмдуш, вообще пометка о попытке суицида, помимо того, что была банально обидной, не слабо так осложнила ситуацию. Не будь я единственным, на данный момент, пилотом-мужчиной, то моя задница уже принадлежала бы правительству Японии. С учетом же исключительной марионеточности здешнего правительства, то мой многострадальный зад тут же недорого продали бы той же Америке. Понятно, что подобная ситуация меня бы не устроила, и я выразился бы свое недовольство достаточно громко, чтобы всем не поздоровилось. да и уникальный статус обеспечивает серьезные поблажки. Но все равно, вся эта возня несколько раздражает. А что насчет Наташи? Спрашиваю, просто чтобы поддержать разговор. Все равно чифую с Майей снова отдают должное пиву. Кто ее знает? Табани пожала плечами. Сомневаюсь, что ее переправили в академию просто в нагрузку к Шторм. Слишком уж накладно это должно быть. Может, надеются найти Хлою и сделать из нее Евангелие обратно? Думаешь, у Евангелия были хоть какие-то теплые отношения с пилотом? На программном уровне ничего, Табани покачала головой. А вот что там на уровне личности сказать сложно. Чувствую, нас будет ждать крайне интересный триместр. Чифую и Майя, тем временем, тоже начали обсуждать Наташу и Шторм, а также возможные варианты взаимодействия с ними. Но для нас с Табани там не было ничего интересного. Большая часть информации была либо общеизвестной, либо же базировалась на слухах и догадках. Даже интересно, во что все это выльется. Приглашение. Вот отчет о действиях Римура и Чики во время Мондо Гросса. На стол легла толстая папка, а следом за ней еще одна. А здесь выжимка того, что он успел натворить во время каникул. Активный парень, ничего не скажешь. Хмыкнула молодая девушка, что сидела с достоинством благородной леди. Даже слишком, собеседница девушки, женщина средних лет в традиционной японской одежде, иронично улыбнулась. Я не шутила, говоря, что это выжимка, здесь действительно общее описание сухих фактов. Анализ этого больше всего похож на попытки сгенерировать полноценный роман при помощи нейросети. Километры очень странного текста. Странного, девушка с интересом выгнула бровь. Если найдешь толкового редактора, то выйдет лайт-новелла про культиваторов внутренней силы, или волшебников, или инопланетян, или все сразу, пожала плечами женщина. Только редактор должен быть реально толковым, чтобы привести весь тот бред в удобоваримый вид. Забавно, девушка покачала головой, достав из рукава своей одежды сложенный веер. Но если отложить в сторону шутки про наших аналитиков, что вдруг решили стать творцами-фантастами, то мы очень медленно реагируем на быстро развивающуюся ситуацию, потому что никто не ожидал, что ситуация будет развиваться так быстро. К тому же Римурой сейчас интересуются буквально все, что очень осложняет любую деятельность вокруг него. Да, я заметила. Однако нам нужно как-то решить этот вопрос, иначе мы можем оказаться в очень неприятном положении, сказала девушка, слегка повернувшись в сторону окна. Это и будет вашей задачей, юная госпожа, женщина хмыкнула, постучав кончиком пальца по второй папке. Даже если вынести за скобки невероятные способности Римуры, чего делать точно не стоит. Он ценен прежде всего своими знаниями. Я видела тот ролик, девушка раскрыла веер, начав делать легкие взмахи, скорее для того, чтобы чем-то занять руки, чем чтобы реально разогнать воздух вокруг себя. Уже тот факт, что он работал в паре с Шинанана, был удивителен. А уж рассказы про младшеклассника с самостоятельными технологиями уровня ИС — это уже не лайт-новелла, а фанфик какой-то. Может быть, это постановка, мы не знаем, отозвалась женщина. Но само наличие ИСов заставляет относиться к Шинанана и Аримура очень внимательно. Они уже показали всему миру технологию, опережающую свое время. Поэтому у них есть серьезный кредит доверия. Казалось бы, таких людей тут же должны были бы взять за горло, лишив какой-либо самостоятельности, но эта сладкая парочка не только действует свободно, но и набирается все большей наглости. Девушка с громким щелчком сложила веер. Теперь они в центре внимания, и любая попытка не то, что взять за горло, а просто приблизиться к ним, встречает жесточайшие противодействия со стороны. Чем-то напоминает поговорку про обезьяну, что смотрит, как дерутся тигры. Скорее уж парочка обезьян, что активно кидают в дерущихся тигров камни, хмыкнула девушка, беря в руки первую папку. Я найду возможность подобраться к Римуре поближе. Прекрасно, юная госпожа, женщина улыбнулась. Только, пожалуйста, будьте осторожны, тигров вокруг этой парочки обезьян хватает, и все они весьма сильны. Я не собираюсь бороться с тиграми, улыбнулась названная госпожа. Я лучше подам главной обезьяне камень потяжелее. Хорошая идея, улыбнулась женщина. Но не забывайте, что эти обезьяны умело уклоняются от ловушек, поэтому будьте готовы к неожиданностям. Спасибо за предупреждение. Я буду осторожна, ответила госпожа, перед тем как уйти из комнаты. Она смотрела на папки с документами, зная, что за этими заданиями кроются большие риски, но и возможности. Большие возможности как для нее самой, так и для всей семьи Татинаси. С громким криком, достойным какого-нибудь кино про боевые искусства, Лин кинулась ко мне, замахиваясь своим оружием, что сейчас было сложено в двухлезвийную глефу. В моих руках была та самая коса, что Табани дала мне в качестве основного оружия. Лин собиралась атаковать меня мощным ударом, который я перехватил в самом начале широкого замаха. Просто выбросил вперед руку с оружием, держа косу за середину древка. Не имея возможности разогнать удар за счет взмаха, в прямом противостоянии сила против силы, Лин не могла со мной совладать. «Лин, не дрова рубишь», делаю ей замечание. «Скорость удара является решающей характеристикой в бою, поэтому не увлекайся широкими взмахами. Мы сейчас на уроке», Ичика, фыркнула китаянка, разрывая дистанцию. «Бейся молча. Именно потому, что мы на уроке, я пытаюсь помочь тебе улучшить твои показатели», с ухмылкой, перехватываю косу двумя руками, расположив правую руку под самым клинком обратным хватом, мизинцем к клинку. Подобный хват не даст тебе возможности делать мощные выпады или широкие удары, зато обеспечит куда больший контроль клинка и скорость коротких выпадов, и в защитную стойку в этом хвате ты тоже можешь перейти моментально. Для копья эта стойка почти бесполезна, но для глефа и нагинат это очень удобный хват, особенно когда ты начинаешь сражаться на близкой дистанции. Лин на секунду задумалась и кивнула, а затем последовала моему совету, сразу переходя в защитную стойку с обратным хватом. Я тоже кивнул и начал не спеша и аккуратно прощупывать ее защиту, давая ей достаточно места для попыток в контратаку. На дворе стояло 3 сентября, начало второго семестра. Через несколько минут такого спарринга Лин уже увереннее включилась в бой, периодически меняя хватку на своем оружии, перейдя от отработки нового приема к его включению в собственный стиль. Причем китаянку можно было только похвалить за разумный подход, которым она отличалась в бою. Она не тратила свою энергию на бесполезные маневры и попытки смять меня одним могучим ударом. Вместо этого, перейдя к поиску слабых мест в обороне и более или менее грамотному прощупыванию этой самой защиты, я сам старался не сильно просаживать батареи ее щита, чтобы дать больше простора для танца, а потому нас смог остановить только звонок об окончании урока. «Хорошо сработано, Лин», улыбаюсь подруге, прежде чем начать спуск на песок учебной арены. «Ты каждый раз это говоришь», фыркнула девушка, «потому что ты всегда прислушиваешься к моим советам и пытаешься улучшить свои показатели. Потом пофлиртуете, курсанты», фыркнула Чифую. «Ичика, дуэль между двумя представителями класса в конце урока не должна длиться до конца урока, у нас должно оставаться время, чтобы разобрать эту дуэль. Я приму это к сведению», просто киваю сестре. «Надеюсь на это», Чифую кивнула, после чего повернулась к остальным курсантам. «Урок окончен, можете идти в раздевалку, а затем на обед. Встретимся на теоретических занятиях после обеда». «Да, учитель», нестройно отозвались ученицы Небесной Академии, подражая армейской традиции. Я тоже ответил в общем духе, не видя в этом ничего плохого, оставаясь на месте, пока девушки направились в раздевалку. Проблема с одной раздевалкой так и не была решена, да и вряд ли будет решена ради одного единственного пилота мужского пола. Денег-то у Академии хватит с лихвой, но что-то пока никто даже не шевелится в эту сторону. Обед прошел в приятной беседе, и все поделились своими ощущениями и выводами о прошедшем уроке, особое внимание уделяя нашей с Лин дуэли. «Рано или поздно я выиграю», — воинственно заметила Лин, подхватывая палочками кусочек мяса из своей тарелки. «Непобедимых не бывает, так что я не удивлюсь поражению», отвечаю ей с улыбкой, отдавая должное салату на своей тарелке. «После жизни в мире, где основным продуктом питания является мясо монстров, растительные продукты кажутся настоящим деликатесом. Угу, Чифую Вон была известна как непобедимая Брунгильда, а в итоге все же проиграла», хмыкнула Мадока с нескрываемой иронией. «Вот только проиграла она Ичике, и теперь уже он держит титул непобедимого». «Ненадолго», буркнула Лин. «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом», предложила Шарлотта. «Вы обратили внимание, что мы почти все взяли блюда национальной кухни, кроме Ичики», отозвалась Лаура, отрезая себе кусочек говяжьего шницеля. «Он не умеет не выделяться. Я просто взял то, что мне нравится», говорю в свою защиту, взяв стакан воды. «Может, ты придерживаешься какой-то диеты?» Шарлотта с интересом склонила голову на бок. «Вообще, это хорошее дело», киваю. «Следить за своим питанием куда важнее, чем любые физические упражнения. Но единственная диета, которой я придерживаюсь, это просто знание своей меры. Если не обжираться, то есть можно решительно все, что тебе хочется.